«Ах, господи, если б тебя не интересовали дела, которые остались в оперативной разработке, когда ты сдал жетон, я бы разочаровался. Даже начал бы тревожиться за тебя». «Я не хочу влезать в них или что-нибудь такое». Ходжес даже удивлен, как легко слетает с губ столь чудовищная ложь. «Эх, у тебя растет нос, Пиноккио». «Нет, я серьезно. Просто захотелось узнать последние данные». «Хм, рад помочь. Давай начнем с Дональда Дэвиса. Его прошлое тебе известно. Все предприятия, которые он создавал, разорялись. Последним стал салон «Классические автомобили Дэвиса». Парень в таких долгах, что ему впору нырнуть на дно, как капитану Немо. Плюс две или три симпатичных любовницы». «Когда я уходил, их было три», — говорит Ходжес, вновь принимаясь за спагетти. «Он здесь не из-за Дональда Дэвиса, и не из-за насильника из городского парка, и не из-за того парня, который последние 4 года грабит ломбарды и винные магазины. Они ширма. Но ему, тем не менее, интересно». «Жене надоедают долги и любовницы. Она исчезает, готовя документы на развод. История стара как мир. Он заявляет о ее исчезновении и в тот же день объявляет о своем банкротстве. Следует телевизионное интервью. Он выжимает из себя ведро крокодиловых слез. Мы знаем, что он ее убил, но пока нет тела». Пит пожимает плечами. «Ты же участвовал в совещаниях с крутой Дианой». Это городской прокурор. «Обвинения ему так и не предъявили?» «Нет трупа, нет обвинений. Копы в Модесто знали, что Скотт Питерсон виновен как смертный грех, но все равно не могли его посадить, пока не обнаружили тела жены и ребенка. Ты в курсе?» «Это точно. Они с Питом частенько обсуждали Скотта и Лэйси Питерсон, когда расследовали исчезновение Шейлы Дэвис». «Но знаешь что? В их летнем коттедже у озера обнаружили кровь». Пит выдерживает паузу, потом взрывает еще одну бомбу. «Ее кровь». Ходжес наклоняется вперед, еда временно забыта. «Когда?» «Прошлым месяцем». «И ты мне не сказал?» «Сейчас говорю. Потому что ты спрашиваешь. Поиски продолжаются. Этим занимаются копы округа Виктор». «Кто-нибудь видел его в тех местах перед исчезновением Шейлы?» «Да. Двое мальчишек. Дэвис утверждает, что ходил по грибы. Грёбаный Юэл Гиббонс». Американский натуралист, пропагандировавший натуральное питание, подножный корм. «Когда они найдут тело, если найдут, старине Донни Дэвису не придется ждать 7 лет, прежде чем подать прошение о признании ее умершей и забрать страховку». Пит широко улыбается. «Подумай, сколько он сэкономит времени». «А что насчет паркового насильника?» «Это всего лишь вопрос времени. Мы знаем, что он белый, мы знаем, что ему 20 или чуть больше, и мы знаем, что у него ненасытный аппетит к хорошо ухоженной дамской киске». «Ловите на живца, так? Потому что он любит теплую погоду». «Ловим и поймаем». «Будет хорошо, если вы поймаете его прежде, чем он изнасилует еще одну 50-летнюю даму, возвращающуюся домой с работы». «Мы делаем все, что можем». На лице Пита отражается легкое раздражение. Подходит официант, чтобы спросить, все ли в порядке, и Пит машет рукой, показывая, что пока они в его услугах не нуждаются. «Я знаю». Тон Ходжеса успокаивающий. «А этот наш специалист по ломбардам?» Губы Пита растягиваются в широченную улыбку. «Юный Эрон Джефферсон». «Кто?» «Это его настоящее имя, хотя он называл себя YA, когда играл в футбол за городскую среднюю школу. Ты понимаешь, как YA титул?» «Титул Элбертон Абрахам, знаменитый квотербек 50-х-60-х годов». «Хотя его подруга и мать его 3-летнего сына говорит, что он называет этого парня YA Титтис. Когда я спросил, в шутку или всерьез, она ответила, что понятия не имеет». Это еще одна история, которую Ходжес знает очень хорошо. Такая старая, что ноги, вероятно, растут из Библии, или в ней есть какая-то ее версия. Позволь догадаться. На его счету уже дюжина ограблений. Уже 14. Размахивает этим обрезом, как омар в прослушке. И не попадается, потому что дьявол на его стороне. Потом он изменяет маме своей крошки, та выходит из себя и сдает его. Пит нацеливает палец в прежнего напарника. «Вы яблочко! И в следующий раз, когда юный Эрон войдет в ломбард или винный магазин, размахивая обрезом, мы будем знать заранее, и как ангелы спустимся с небес». «А чего ждать?» «Опять городской прокурор. Если приносишь крутой Диане стейк, она говорит, приготовь его, как я люблю. А если он будет пережарен или недожарен, я отошлю его назад». «Но вы его пасете». «Готов поспорить на комплект белобоких покрышек, что Y.A. Titus будет в тюрьме округа до 4 июля, а в тюрьме штата — до Рождества».